У тротуара стояло пять блестящих междугородних автобусов «Санкт-Петербург-Выборг». И первый был уже наполовину полон. В воскресенье многие стремились поехать за город на экскурсию или просто на природу. Ника и Лиля ждали у подножки, и когда водитель уже залез в кабину, увидели, как через дорогу от метро к ним спешит Тася. «И как только она ухитряется не опаздывать на работу?» — Ника посмотрела на часы. «Может, потому что живет через дорогу?» Про себя же Лиля подумала, что ни за какие коврижки не смогла бы жить в квартире, выходящей окнами на ворота следственного изолятора. «А опаздывают как раз те, кто живет через дорогу. Думают, что времени еще много, а им всего-то дорогу перейти, и вот и выходят в последнюю минуту. А расстояние дисциплинирует, приучает рассчитывать время». «Не обязательно. В Мадриде до любой точки можно за 15 минут дойти. И моя библиотека на соседней улице, но я никогда не опаздываю». «Ну ты же уникум. Привет, Таська». «Фух, на техноложке в переходе не пробиться», — шумно перевела дыхание Таисия. «Все, блин, ломятся на синюю линию. В воскресенье все едут погулять. Гуляли бы, блин, за городом». В автобусе они забрались на заднее сиденье. При виде сидящей посередине Таси больше никто не пытался туда подсесть. Даже среди своих товарок, надзирательниц женского отделения СИЗО, Тася выглядела настоящей великаншей. Натуральная блондинка, благодаря матери-поморке, с некогда миловидным, но огрубевшим лицом и резким прокуренным голосом, даже крепкая мускулистая Ника выглядела рядом с ней субтильной, а Лиля вообще напоминала былинку. На Тасе так привычно смотрелась форма, камуфляж-березка, что в цивильной одежде она выглядела неуклюже и нелепо. Ее подопечные знали, что Тася хоть и может рявкнуть для острастки, но справедливо и отзывчиво, а коллеги не решались лишний раз с ней спорить. Она умела отбрить кого угодно. А Ника и Лиля знали, что Тася — добрейшей души человек и большая любительница шуток и розыгрышей. «Вот они и едут за город», — сказала Ника. «Только для этого сперва нужно доехать до вокзала или автостанции на метро. Как тебе?» «Как прошла неделя?» — спросила Лиля, предотвращая язвительную реплику Таси. «Как всегда, хреновски. Девчонки, а вы уверены, что погода будет?» Тася посмотрела в окно. «Как в прошлый раз, когда мы вместо летнего сада полдня просидели в 12 апреля, потому что дождь шел стеной, и выйти было невозможно. Я тогда у них все чебуреки съела, пока туча не ушла». «Дождь идет нам навстречу», — пояснила Ника. «Пока доедем, тучи будут уже над Питером, а в Выборге выйдет солнце. Может, даже искупаемся». «Слуга покорный. Купайтесь сами. В заливе вода в свиное ухо скручивает. Я на бережку покурю, пока шмотки ваши по караулю». «Да только псих может попытаться что-то украсть у тебя», — рассмеялась Лиля. «На то и нужны друзья, чтобы им можно было доверить шмотки на пляже», — добродушно рассмеялась Тася. Выборг. Ника оказалась права. По дороге они видели, как дождевые тучи тянутся навстречу автобусу, оставляя за собой ярко-синее июльское небо с редкими белыми облачками и словно арку над Выборгом, семицветную радугу. У автостанции на них со всех сторон налетели зазывалы, предлагая пешие и автобусные экскурсии по городу. Пробившись через этот заслон, девушки направились к железнодорожному вокзалу. Обратно они решили ехать электричкой. Ника и Тася хотели показать Лиле новую скоростную ласточку. Уточнив расписание и просчитав время, подруги направились на набережную, где можно было искупаться, а потом наметили сходить в парк Монрепо. Столпотворение у крепости их не вдохновляло. Полдня только в очереди за билетами простоим. Побродив по аллеям, они вышли на берег, откуда открывался вид на остров Людвигштайн, закрытый для посещений. Остров выглядел неприветливо, неухоженный, какой-то пасмурный в солнечный день, деревья скрюченные, голые и черные, как после пожара. «Жутковатое местечко», — сказала Лиля. «Да, как в фильме ужасов», — согласилась Ника. «А я бы на этом островке классно отдохнула бы после дежурства», — хмыкнула Тася. «Думаешь, твой контингент хуже того, что бывает в нехороших местах?» «Да и среди коллег такая публика встречается, что любого монстра переплюнут. Сама видела, когда подрабатывала. Видела, как ты их еще терпишь. Ты ж своих жаб терпишь. Только и того, что терплю. Ника расстегнула яркую ветровку. В таком случае мне повезло, сказала Лиля. У меня весь коллектив, только Елена Владимировна, нормальная женщина. Бухгалтер и техничка тоже хорошие. Повезло тебе. В один голос откликнулись подруги. Когда они шли к выходу из парка, Тася сообщила. Оля учит реквием Ахматовой. Вот же пошла сейчас такая тенденция клеймить позором гадов-вертухаев почем зря. Я полистала Олькин учебник. Не открыли засов, не взяли передачу. А был ли у них другой выход? Тася вышла замуж сразу после выпускного бала, и ее дочери было уже 15 лет. Девятиклассница Оля обо всем имела собственное мнение и высказывала его с юношеской безапелляционностью прямо в глаза. С матерью они были скорее как подруги и часто жарко спорили. «Что, Оля под влиянием Ахматовой опять тебе концерт устроила?» — понимающе спросила Ника. «Завидую твоему терпению». «Это надо сказать спасибо моему контингенту. Такую закалку мне дали, что на 10 дочек хватит». «Блин, отвели бы в парке пару площадок для курения. А то только запрет, знаки повсюду. Прихренячили, как в карцере». «Площадку еще оборудовать надо», — пояснила Лиля. «Скамейки, урны с песком. Да место выбрать такое, где дым никому не помешает. Хлопотно. А табличку прикрутить — минутное дело». «Дискриминация», — ворчала Ника. «Нарушение наших прав. А если мы целый день в парке?» «У меня уже уши, как у чебуратора», — заржала Тася. «Да, Оля учит реквием вслух с ремарками. Мама, ты слышишь? И после этого ты еще там работаешь. А когда я ей покупаю новый смартфон или крутой скейт, она не возражает. Да разве я смогла бы ее каждое лето в Анапу отправлять, если б не работала во ФСИН, а, скажем, продавцом в универмаге?» «А что, Гена платит алименты?» «Да какие там к свиньям собачьим алименты с его зарплаты, МНС, в той академии?» — фыркнула Тася. «Тьфу, и растереть! А туда же академии называются. Домушка времен царя Гороха, ремонта с брежневских времен не было. Окна на одной только грязи держатся. Сидят там два калеки с половиной и 3 копейки, про пестики и тычинки читают. Академики! А гонору-то придет раз в месяц, притащит пару шоколадок, 2 по цене 1, и пальцы растопыривает. Я ученый, я умный, разумный, а ты темная, неграмотная. Хоть и темная, и диплома у меня нет, но я себя с дочкой содержу, и Олька моя в школу не в секонде ходит. А на его алименты и хомяка не прокормишь. Больше пафоса, чем тех алиментов. Смех один». «После моей статьи им ремонт обещали», — напомнила Ника. «Неужели еще не сделали?» «Обещали. К 2018 году перед чемпионатом все подлатают, может быть. Да ну его, академика фигового. Лиль, этот писатель что, все ездит к вам?» «Ездит», — улыбнулась Лиля. «Пишет о творческих деятелях, живших в Мариенбурге. И в августе проведет творческий вечер в библиотеке и встречу со школьниками из литературного кружка». «Не сколько со школьниками, сколько с тобой», — авторитетно заявила Тася. «А симпатичный парень. Я его часто по телеку вижу, даже культуру ради него начала смотреть». «Ты давай лучше про Ахматову, чем про мужиков», — попросила Ника. «А то в прошлый раз мне мозги проело с Гершвином, теперь за лирику принялась». «Странные вы девки», — развела руками Тася. «Если бы мне попался такой кадр, я бы не зевала. Но ко мне вечно не... говно, так дерьмо липнет. А у вас такие кавалеры. У тебя крутой адвокат, у Лильки брендовый писатель, а вы фыркаете». «А может, нам пока это не нужно?» Ника подошла к кофейному автомату. «Хотите кофе?» «Спрашиваешь, что же?» В один голос откликнулись Лиля и Тася. Смакуя макачино с двойной порцией сахара, Тася удивленно посмотрела на подруг, пивших эспрессо без сахара. «И как вы это пьете? Я как-то попробовала кофе без сахара, так в глотку не лезет». «Обыкновенно пьем ртом», — отшутилась Ника. «Ну а ты что отвечаешь Оле, когда она клеймит позором твоих коллег из 20 века. «Я, конечно, сталинских тюремщиков не оправдываю», — подумав, сказала Тася. «Сама читала, времена были зверские. Но где бы оказались охранники из крестов, если бы приняли передачу у той же Ахматовой без разрешения и дали бы ей свидание с сыном без разрешения следака?» «В соседней камере. Ну вот». Тогда приходилось выбирать, или остаться человеком, или остаться на свободе. Тася закурила сигарету Петр I, едва дождавшись, когда они выйдут за ворота. И, к сожалению, многие предпочитали лучше сволочами стать, чем на нары сесть. И не потому, что были сволочами от природы, а потому, что из-за близких своих боялись. Тогда ведь так было. Человек проявил неблагонадежность, загребают всю семью. Взрослых по тюрьмам, детей в детдом. Не знаю, как бы я себя вела, зная, что если меня посадят, Оля в детдоме окажется. Честно призналась Тася. А вы? У нас нет детей. Значит, вы людьми остались бы. А ты? Вопросительно посмотрела на нее Ника. Думаешь, я никогда инструкции не нарушаю, если жалко становится какую-нибудь дурочку? Призналась Тася. Другие за конвертик или за борзого щенка элитным зэкам привилегии дают. А я ни копейки у распальцованных не взяла. Имела я их в виду. Бареньки обтрюханные. Я им не лакей в ресторане. И чихала я на их пальцы растопыренные. А если вижу, что человек с дуру или по ошибке попался, или какая-нибудь несчастная мать последние копейки отдает, чтобы дочке передачу собрать, и в очереди с валидолом сидит, я же не бессердечная. Лина мне говорит, помнишь Линку? Забудешь такую, фыркнула Ника. Ну вот, она мне говорит. Смотри, мать Тереза, возьмут тебя за шиворот, если будешь на работе толстовщину с достоевщиной разводить. Ах ты, думаю, твою мать какая праведница нашлась. Рассказала бы я про нее кое-что, да я ведь не доносчица. Значит, за конвертик можно и инструкции нарушить, а человеком быть нельзя. Так что, девчонки, живи я в те годы. Может, я потихоньку лишнюю передачу для Левушки взяла бы у Ахматовой. Или письмецо передала бы. Матерей мне всегда жалко. Олька думает, что я ее третирую, а я просто боюсь упустить ее. Свои дети будут? Поймете меня. В антракте они поднялись в буфет. Пока Тася и Оля стояли в очереди, Лиля полистала программку сегодняшнего спектакля, стоявшую на столике. «Ника, послушай отзывы зрителей. Спектакль разделил мое мировосприятие на до и после». «Пиар», — усмехнулась Ника. «Небось, сами эти отзывы и пишут. Многие уже смотрели фильм «Авербаха», и никакой Америки тут не откроют». Но первое действие впечатляет. Даже слишком. По-моему, актеры переигрывают. Шура — типичная клиентка Бехтеревки. Павел — какой-то психостеник. Люба — как малолетняя гопница с Лиговки. «О, Ника в ударе!» Смеющаяся 15-летняя Оля поставила на стол поднос с чашками и тарелочками. «Всем ярлыки раздала!» «Вероника Викторовна!» — поправила идущая следом Тася. «Я сама попросила Олю звать меня по имени. Отчество добавляет мне лет 10». «Балуешь мне девку!» «Лиль, тирамису не было, взяла чизкейк. Ничего?» «Ничего. Как вам первое действие?» «Да ну?» Тася взяла круассан. «Как мой контингент, когда под психов косят, чтобы на больничку попасть. Слишком уж вибрируют. Я таких симулянток насквозь вижу. Как жена Гуськова в гараже». «Маме надо работать консультантом в кино, учить актеров, как правильно играть психов», заметила длинноногая рыжеволосая Оля, лакомясь корзиночкой с клубничным кремом. «Она считает, что лучший псих в кино — Томми Ли Джонс в «Захвате». «А чем тебе гараж не нравится?» — спросила Лиля. Хотя я тоже считаю, что такие страсти из-за железной коробки сродни истерике из-за лабутенов. «Не знаю, что хотела сыграть Немоляева», — ответила Тася. «Временное помешательство или попытку разжалобить коллег и хоть так выбить гараж для своего подкаблучника. Но я ни на минуту не верю, что у героини действительно крыша поехала. Всегда над этой сценой ржу до усрачки». «Приятного аппетита, мамахин!» «Скажу одно. Любая трамвайная воровка симулирует ШИЗУ лучше, чем жена Гуськова», — припечатала Тася. «А про спектакль? С жиру эти сестрички бесятся. Нет у них проблем, так они их придумывают, чтобы не скучать у мамы под крылышком». «А когда ты в семье с 20 лет за мужика-добытчика», — подхватила Ника, «учишься на вечернем отделении, а днем машины моешь и бегаешь с подносом в Макдональдсе, а ночью еще и газету верстаешь, и надо еще вовремя курсовые работы сдавать и учить билеты. Тут уж некогда сопли распускать от несчастной любви». Родители Ники поженились очень поздно. Отцу было уже за 50 лет, когда родились дочери. И когда Нике было 20, а ее сестре Вике 16, они с матерью остались вдвоем. Мать Ники, до пенсии работавшая в ателье, стала брать заказы на дом, но сама уже была немолода и много подрабатывать не могла. И дочери в свободное от школы и университета время трудились на двух, а то и трех работах, чтобы принести в дом хоть немного денег и заработать себе на учебу. И Ника довольно быстро стала основным добытчиком в семье. Да, мать слишком оберегала Шуру и Любу, вот они и выросли не готовыми к реальной жизни. Лиля аккуратно отделила ложечкой кусочек чизкейка. Они как тепличные цветы. Первая же неудача в личной жизни выбила Шуру из колеи. Она думала, что по жизни будет получать все, как у мамы, надув губы и топнув ножкой. Она и подумать не могла, что может быть иначе, поэтому и слетела с катушек, когда Бетхудов бросил ее. «И ее сестра не о том думает», — сказала Оля. «В 17 лет надо готовиться к поступлению в универ и определяться, к чему у тебя больше способностей, а не сохнуть из-за жениха старшей сестры. Тем более, что Павел уже старый». «Ну, спасибо», — рассмеялась Ника. «Фарятьеву, как я поняла, слегка за 30, как нам». «Ой, Ника, ну я не то хотела сказать. В общем, они слишком разные и вообще непорядочно то, что Люба мечтает отбить парня у Шуры». «Да ты права, Оля», — согласилась Лиля. «На чужом несчастье счастья не построишь». «Они с 7 класса думают о самореализации и успехе», — заметила Тася. «Мы в эти годы думали только о мальчиках и свиданиях в Тавриге». «Говори за себя». «Ну да, Ника, ты думала о литературных олимпиадах и спортивных соревнованиях на первенство школы. Но не о первом миллионе к 17 годам, а ведь были дикие 90-е. «А ты о чем думала в 15 лет, Лиля?» «О книгах», — честно ответила Лиля. «Я читала в любую свободную минуту и даже ни разу не сходила на дискотеку, которая тогда открылась в поселке. А мои одноклассники там все вечера проводили». «Второй звонок. Надо идти в зал». «И что из этого вышло?» — спросила Ника, уже знавшая эту историю. «Кто-то перебесился и утратил интерес к ночным игрищам. Кто-то из девочек уехал в Питер на кат. Одна девочка связалась с братвой и попала в тюрьму. А парня из параллельного класса порезали из-за того, что он чужую девочку затащил в кусты. Хозяина дискотеки в конце концов посадили за то, что он приторговывал наркотиками из-под полы и посадил на иглу дочь какого-то генерала из Гатчины. Дискотека закрылась. Теперь в этом здании ремонт обуви пользуется даже большим спросом, чем дискотека», — рассмеялась Лиля. «Дороги у нас далеки от идеала, и не всякая обувь выдерживает весеннюю распутицу или осенние дожди». «А зимой подошвы от соли отлетают», — Ника встала из-за столика. «Раньше песком посыпали, а сейчас солят тротуары напропалую». «А в Томми Ли Джонса мамуля тайно влюблена, вот и считает, что он лучший псих в кино», — сообщила Оля и получила от матери шлепок. «Опс, в ход пошли невербальные коммуникации, значит, я права». Увернувшись от второго шлепка, она спряталась на лестнице за Нику. «Да не, мама, В людях в черном он прикольный, но не в моем вкусе. Ника, это правда, что за тобой ухаживает Гершвин? Круто. Я его соцсети читаю. Он такой крутой лоер. Пусть ухаживает, если хочет, отмахнулась Ника. Ты лучше расспроси Лилю о Кораблеве, который ведет шоу на культуре. Кораблев? Ахнула Оля. Ой, правда? Лиля, расскажи. Расскажу после спектакля, пообещала Лиля. «По-моему, все классики преувеличивают значение любви», сказала Ника, когда они попрощались с Стасей и Олей и перешли на вторую линию. Несмотря на поздний час, в переходе было оживленное движение. «Что без любви жить невозможно, что из-за нее все бросают на ветер, сходят с ума, делают глупости. Если человек руководствуется рассудком, а не эмоциями, он поймет, что есть много более важных вещей и других ценностей, ради которых стоит жить», даже если прекрасный принц оказался идиотом, а прелестная фея — стервой. Подошел поезд, и девушки вошли в полупустой вагон. Лиля устроилась на двухместном сидении. С наслаждением вытянув ноги в облегающих джинсах, Ника села рядом. «Терпеть не могу, каблуки, теперь спину ломит». «Но они тебе идут», — Лиля откупорила бутылку Бонаква. «Да, красота требует жертв». «Ты заметь, Лилька, героями любовных драм в литературе и кино почти всегда становятся люди из бомонда или богемы, богатые бездельники, в общем. И это не от утонченности и особого склада души, а просто от того, что им нечем заняться. Вот они и выдумывают себе страдания. А людям, которым приходится зарабатывать свой кусок хлеба и обеспечивать семью своим трудом, просто некогда слезы лить от несчастной любви». Поезд остановился на Садовой с Сенной Спасской, и народ повалил к дверям. Вагон почти опустел. В другом конце галдели двое детей, тормоша с обеих сторон усталую мать. Хохотала стайка девушек в рваных джинсах. Трое молодых людей на сиденье напротив уткнулись в смартфоны и ридеры. «Когда мы проходили в школе дом с мезонином, — вспомнила Лиля, — я получила тройку за сочинение. Я честно написала, что мне не понравились Мисюсь и художник-рассказчик, а мой любимый персонаж — Лида Волчанинова, потому что она самостоятельная и целеустремленная, в отличие от говорливого художника и инфантильной сестренки. Русичка терпеть не могла, когда кто-то отклонялся от учебника в сочинениях или устных ответах. Снижать оценку за то, что ученик имеет собственное мнение, а не зубрит учебник, изумилась Ника. Это же не математика, где один неверный знак может испортить все уравнение. Филолог, наоборот, должен поощрять у детей способность мыслить самостоятельно. Агриппина Егоровна считала иначе. Да, понимаю, учительница сталинской закалки. У нас была такая историчка. Горьковская, следующая станция Петроградская. Объявил динамик, когда поезд со свистом вылетел из тоннеля. «Кстати, о домах!» Ника устало пошевелила ногами в неудобных туфлях. «Мама обожает дом с лилиями. И я купила ей трехтомник в доме книги. Помнишь главную героиню, кстати, тезку твою? Муж оказался обманщиком. Хотела с ним порвать. Так он, чтобы помириться, изнасиловал молодую жену, а она чуть руки на себя не наложила, лечилась у психиатра. А потом 10 лет приходила в себя в санаториях, спихнув дочку дедушки с бабушкой. Конечно, Родион скотина и девушку жалко, но 10 лет потом лечиться от нервного срыва? Конечно, у дочери первого секретаря обкома в СССР была возможность убрать диплом в ящик, не работать и годами лечиться незнамо от чего. И санатории у номенклатуры тогда были не такие, как у простых трудящихся. Я помню, родители пару раз ездили по путевке. Палата на восьмерых, туалет в конце коридора, горячая вода раз в неделю, а в столовой макароны и жилистое мясо. А в номенклатурном санатории, где джакузи в номере и ананасы в январе с поклоном подают, можно годами лечиться, поругавшись с мужем. Вот эти номенклатурные дамы и болели без конца, чтобы по гаграм, ялтам и санаториям нарядами щеголять. Да, Лилька, быть дочерью вдовы-пенсионерки или бюджетницей гораздо полезнее для здоровья», — рассмеялась Ника. «Нам с тобой просто некогда годами нервный срыв лечить». «Нам никто парную осетрину в постель не подаст и сауну в 3 часа ночи не растопит. А свой бутерброд с колбасой нам нужно самим заработать. Вот мы от любого стресса и избавляемся быстро. Чертыхнемся, стукнем кулаком, а посуду бить — дорогое удовольствие. Глядишь, уже и попустила». «Может, просто у нас не было потрясений?» Но тут Лили вспомнила недавние события, когда хозяин микрофинансовой компании устроил ей и Елене Владимировне террор, желая заполучить помещение библиотеки. «Хотя были. И как ты выздоровела от нервного срыва?» «А у меня его и не было». «Правильно. А для меня практически каждое журналистское расследование — потрясение. Иногда даже шок, когда вижу, что с людьми происходит. Но мы научились быстро с этим справляться и обрели иммунитет. Теперь нас уже трудно шокировать. Что нам, кабанам, да?» «Ничто нас на свете не может вышибить из седла». «Да, пришлось тогда держаться, чтобы сберечь библиотеку. И страха почти не было, только зло брало на этого нувариша с его лавочкой. Наглый, самоуверенный, убежден, что сила на его стороне». Озерки. Следующая станция — проспект Просвещения. «Я отстаивала библиотеку и даже не вспомнила, что надо бояться ночного шороха за забором, поскрипывания калитки и бритоголовых ублюдков, чавкающих жвачкой у внедорожника напротив библиотеки. А когда мне надо к утру сдать 500 строк секретарю, то как-то нет времени ужасаться и пережевывать сопли. Когда человек по-настоящему занят своим делом, ему нет необходимости забивать пустоту надуманными и раздутыми страданиями». В последний день июля Лиля уезжала домой. Отпуск закончился. Ника тоже должна была с 1 августа приступать к работе. Начинался новый трудовой год. «Ну, до пятницы!» Лиля посмотрела на табло и поднялась с кресла. «Посмотришь, какую крышу сделал Антон. И с новым покрытием для стен осенью будет теплее». «Звучит заманчиво. Отпуск был классный, хоть и погода нас не баловала. Правда, Лиль?» «У природы нет плохой погоды. Сентенция, подходящая человеку на собственной машине с печкой, которому не приходится лужи кроссовками черпать и на остановках зубами стучать. Ну и язва же ты, Ника. Зато я всегда права. До пятницы». Произведение написано автором 18 сентября 22 октября 2016 года, Севастополь. Благодарю за внимание. Для вас читала Наталья Беляева.